Андрей Звонков. Ворожея или «Любовью спасены будете». Мистический роман. От автора. Роман «Ворожея, любовью спасены будете» написан в 1998 году наполовину, как повесть «Сутки через двое», а скорой 80-х. Впервые я ее опубликовал в интернет-журнале «Сам издат» при электронной библиотеке Максима Машкова, lib.ru, в 2000 году. Читатели «Сам издата» потребовали продолжения, и к 2004 году я закончил вторую часть «Посеявший ветер». Роман еще не имел эпилога. Конечно, первая и вторая части сильно различались по стилю, манере и языку. Впоследствии я регулярно возвращался к общему тексту рукописи и полировал ее, по мере того, как набирался какого-то литературного опыта. Кажется, в 2008 году моя пациентка, знакомая с рукописью, сообщила, что хочет показать мое сочинение своей знакомой из издательства «Центр Полиграф». Мол, там они как раз издают мистическую серию, и, возможно, этот роман им подойдет. К счастью, мой дебют в крупной форме понравился издателю, но с меня потребовали его доработать, дали много весьма ценных рекомендаций, которые я выполнил. В результате этой переделки у романа появились начало, немного забегая вперед, в прошлом отдельный новелла «Наказ» и конец, эпилог, которых раньше в романе не было. И вот в 2009 году в серии «Бессонница» выходит мой «Любовью спасены будете». Покетбук тиражом 6000 разошелся, как горячие пирожки, меньше чем за полгода. Я в это время писал под заказ журнала «Крестьянка» рассказы, впоследствии составившие основу сборника «Пока едет скорая», который был подготовлен уже для «Эксмо» к 2015 году. Пока я работал над продолжением «Никто, кроме вас», редактор «Эксмо» заинтересовались романом «Любовью спасены будете», и опять после небольшой переделки, чистки и правки книга вышла уже 2016 годом под названием «Ворожея». Сдав редакцию «Никто, кроме вас», я работал в соавторстве с Дмитрием Янковским, и мы меньше чем за полгода вместе написали два остросюжетных романа «Не время умирать» и «Чумной поезд», вышедшие в 2017 году в «Эксмо». Эта совместная работа раскрыла мне глаза на массу характерных ошибок начинающих авторов, о существовании которых я не подозревал в 2008 и в 2015. В общем, я снова переработал рукопись «Ворожеи», и теперь она заметно отличается. Литературно я постарался ее вычистить и выправить, нашел смысловые провалы, неудачные обороты. В общем, я подучился, и книга стала лучше. «Ворожея» — это мистика не ужасная. Скорее, это философская притча в жанре мистики и производственного романа. Редактор «Эксмо» написал, что роман основан на реальных событиях, ведь многие описанные события происходили на самом деле. Самолет, ураган, авария, девочки-самоубийцы, теракт, взрыв на улице Гурьянова 9 сентября 1999 года и тому подобное. Вообще, если спросить, о чем этот роман, ответ прост. Он о жизни, любви и ответственности за свои слова, мысли и поступки, а не случайности всего, что нам часто представляется совпадением. Приятного чтения. Отзывы прошу прислать на мою почту lsvetin@yandex.ru. Андрей Звонков, 2019-2021 год. В памяти врача скорой помощи Сергея Абрамова и фельдшера Виктора Червякова, погибших 4 ноября 1992 года. Немного забегая вперед. Как это бывает у нас на скорой, очень редко судьба дарит бригадам в промежуток где-то между полуночью и 3-4 часами утра неожиданное затишье. Наступает редкая ночь, когда ни у кого ничего не болит, никто в районе не задыхается, никого не беспокоят скандалящие соседи и ни у кого не текут краны. Просто на удивление, что у всех все в порядке. И тогда слетается на подстанцию бригады, извлекается из одежного шкафчика старенькая гитара, и те, кто не ушел спать на жестком топчане, положив под голову свернутую суконную шинель или наволочку, набитую скомкавшейся до состояния морской гальки ватой, заваривают крепчайший чай, курящие сворачивают из крепких желтоватых карт вызова фунтики вместо пепельниц и начинают рассказывать вечные скоропомощные байки или слушать песенки, исполненные черного юмора и здорового медицинского цинизма. В эту ночь песен не пели. Разговор зашел о парапсихологии и экстрасенсах. Из 5 ночных бригад спать ушла педиатр Симонова, не высидела Марина Захарова, оставив солнечную щебетунью Женю Соболеву, поднялась и, помахав всем ручкой, отправилась во врачебную, подремать. Не стал бороться с усталостью врач битбригады реаниматолог Лац. Тему паранормальности поднял доктор Прысков, не усомнившийся в реальности, а как раз наоборот, утверждавший, что не раз наблюдал, как у него самого не раз и не два обнаруживалась способность снимать боль при осмотре. В совпадение он не верил и утверждал, что есть что-то такое в людях загадочное и непонимаемое, а главное, отвергаемое официальной наукой. «Вот как тогда понимать?» Прысков выпучил глаза. «Орет, катается, начиная живот пальпировать, больно. И я чувствую, что больно, а через минуту, буквально, под пальцами, спазм уходит и боль исчезает. Это что?» «Может быть, он таблеток перед вашим приездом наелся?» — предположил Соболев. «Говорит, что нет». Прысков поморщился. Женя ломала его стройную версию. «А у меня такого не получалось», — зевнул Женя. «А у тебя?» — повернулся она ко мне. «У меня тоже. Уж если болит, так уж болит. Никаким пальцем не унять. Хотя был как-то у одной бабки запор, так я ей сигму намассировал, пока пальпировал. Она перед этим подсолнечного масла выпила полстакана. Все вылетело, как из пушки. Еле до унитаза добежала», — припомнил я. «Так я и говорю», — Прысков поднял палец. «Это божий дар, и не всякому дается». «Да вы шаман, доктор», — пошутил я. «Вот только не надо все опошлять и сводить к банальщине». Прысков был важен и серьезен. «Парапсихология — наука будущего. О существовании экстрасенсов и особых способностей никто не отрицает. Вот только шарлатанов вокруг этого много». Самый старый фельдшер на подстанции, Борис Акимович Супрун, затоптал докуренные до мундштука Беломорину, вытер пальцем углы рта, отобрав у меня, второго фельдшера, литровую глиняную кружку, сделал большой глоток чая и сказал: «Про экстрасексов...» Супрун намерен коверкать слово. «Ничего сказать не могу. Это слишком уж умно для меня. Но вот в бытность мою заведующим фельдшерско-акушерским пунктом в Рязанской губернии, когда я был чуток постарше вас», — он показал на меня и на Женю, — «году, дай бог памяти, в 65-м, кажется, с колдуньей настоящее дело иметь пришлось. Вот». Мы притихли. Женечка вскочила и, убегая в соседнее помещение к плитам с чайниками, взмолилась: «Борис Акимович, подожди, я чайники поставлю». «Чайники — это важно». Собравшиеся давно выдули кипяток, и вновь прибывшим, если таковые обнаружатся, придется ждать, пока согреется новый. Поэтому к чайникам для жаждущих бригад у всех отношение было трепетное и ответственное. Попил сам, подумай о других. Акимыч милостиво сделал паузу, отпивал из кружки, копался в растрепанной пачке Беломора, выбирая папироску поцелей. Дождался, пока Женечка вернется к столу, укутается шинелькой и станет слушать, подперев кулаками пухленькие розовые щеки. «Колдунья, Акимыч», — подтолкнул Женька, как иногда напоминает людям посреди фразы, забывающим, о чем же это говорили. «Ну так вот», — начал рассказ наш старый фельдшер, — «земля Рязанская полнится разными чудесами, но это вы из газет знаете. То озеро найдут бездонное, как Байкал, то пришельцы залетят, а то смерч. В середине 80-х в Касимовском районе пронесся смерч, порушивший частный сектор и некоторые колхозные постройки. Пройдет солнечным днем, да и в тихую погоду. Дело было давно, как уже сказал, еще в середине 60-х. Я как раз закончил медучилище в Рязани, отслужил 3 года в армии, и вдруг прямо из военкомата, как только я получил паспорт и военный билет, направляют меня в райком комсомола и говорят: «Борис Акимыч, для сознательных бойцов в деле строительства коммунизма у нас есть ответственные посты. Ты человек, прошедший армию, с китайцами повоевал, порох понюхал. Давай, принимай должность. Направляем тебя на новый фронт». Я обрадовался, подумал, что направляют меня в реанимацию горбольницы. Реанимация — слово новое, модное. Она тогда только-только открылась, как направление отделения. Нас туда на практику водили аккурат между окончанием медучилища и армией. А нет. Дали мне разнарядку в деревню. Название, скажем, Сосуево, кажись, Касимовского района. Не то чтобы я не помню, но не буду указывать точно. Место там темное. Не хочу рекламировать. Добирался я туда целый день, как у Михаила Афанасьевича написано. Автобусом-то до Касимова я легко добрался, а дальше тишина. Сперва я полдня ждал, пока кукушка доползет. Это паровозик такой. Там через лес железная дорога, вроде как детская, узенькая. И паровоз таскает 3 вагона, утром и вечером. Утром-то я еще автобуса ждал в Рязани, а вечером приполз только к 6. Жизнь тогда была не то, что сейчас, неспешная. Но ежели кто торопится, то пожалуйста, через гать по болоту 5 км комаров кормить. Только там отдохнуть негде. Коли вышел на тропу, иди, кругом вода, не присядешь. Если не утонешь, дойдешь. Приехал. Хибарку мою осмотрел. Ничего, домик, но ремонт нужен. Амбулатория небольшая. Аптечка при ней. И больничка на 5 коек. Процедурная, операционная. Она же ротблок. Устроился я прям там же, в комнатке при амбулатории. Штат всего ничего. Я да акушерка. Она же медсестра да санитарка. Звать Тамаркой. Супрун использовал оборот из народной песни армии. Бежит по полю санитарка, звать Тамарк, все в порядке. С большой клизмой в руках. Я с делами познакомился, бухгалтерию перетряхнул. И на следующий же день приехал в район, в райздрав. Доложить, что дело принял, заявку оставить на медикаменты, инструменты. И если меня не жалко, то, может быть, выпишут суду на мотоцикл с коляской, чтобы мотаться по окрестным деревням, коих всего в моем попечении оказалось 6. Заявку приняли, с лекарствами, инструментами обещали помочь. А по поводу мотоцикла кукиш показали. Нету денег у райздрава на мотоциклы. Используй, говорят, смекалку и прояви находчивость. Потереби председателей колхозов в их интересах, чтобы медицина была на колесах. Так что вернулся я, не солоно хлебавши. Народ потянулся на прием. У кого черьяк, у кого радикулит, у кого зуб, кто полпальца топором отхватит. Разные люди. Один раз в неделю-две стоматолог приезжал с щипцами. До вечера надергает зубов полный тазик. И прости-прощай до следующего раза. А хочешь, чтобы он тебе в зубе дырку сверлил, пломб ставил, езжай в район, сиди в очереди. Хорошо, если за день управишься. Нашим-то лень, да и как летом хозяйство оставишь? С 5 часов на ногах до позднего вечера. Не поверите, ни читать, ни радио слушать времени нету. Утром, какая скотина есть, кормов задать, убрать постелить, птицу выгнать на двор, коз привязать на лугу, да бегом на ферму. Там до вечера, а вечером опять. Хорошо, если корова дойная, так и подоить 2 раза в день. Скотину загнать, кормов дать. И уже без ног упасть на лавке. А у кого есть, в кровать с панцирной сеткой. Вот и не ездит никто, приходит на щипцы. Почитай, вся деревня беззубая ходила. У кого одного-двух, у кого и пол рта не доставало. Ничего, деснами терли, ели и ни про какие гастриты не вспоминали. Ну, отвлекся я. Вызывает тут меня в конце лета в райком и мордой об стол. Комсомолец Акимыч, а почему на нашем участке процветает мракобесие и полное засорение мозгов? Я не в зуб ногой. Чего я проворонил? Ничего не знаю, говорю. Никакого мракобесия не встречал. Лекции в клубах читаю по медграмотности. Плакаты развешиваю о пользе прививок и профосмотров. Деятельность потеряли. Сытно спите, крепко жрете у себя там в советской деревне. А враг не дремлет. Вы нам тут плакатами свою расхлябанность не прикрываете. Тут до меня стало доходить, что это они, видно, про бабку Василису толкуют. Ну, есть такая, корга старая. Ей уж, небось, 200 или 300. Мхом поросла уже вся. Какой он враг? Самый страшный враг, говорят. Не тот, что из океана ракетами да бомбами грозит, а тот, что под боком разлагает передовое советское крестьянство. Препятствует победному шествию этого крестьянства светлое коммунистическое будущее. А фельдшер-комсомолец спит и не видит, как вредная народная пропаганда знахарства ползет по району, корни пускает. Хорошо, говорю, поеду искоренять, задание понял. И первым же делом на перекладных в самую дальнюю деревеньку, кажись, Брыского, на 10 дворов, где, по слухам, и жила бабка Василиса. За полями, за лесами, да позади болот. Слыхать-то я про знахарку слышал, а вот видеть до того момента не приходилось. Приперся я к ее избушке уже в сумерках, стучу. Тишина. Дверь в сене не приперта, значит, в доме хозяйка. А чего ж молчит? Слыхал я, что очень стара она. Не дай бог померла, пока ей в райкоме кости перемывали, да мне мозги полоскали. Зашел я в сени, прокашлял для приличия. Молчок. Сапоги скинул, стою в портянках, кепку в руки взял. Не принято порог переступать в шапке-то. И вхожу. В горнице лампочка горит. Значит, электричество есть. Значит, хозяйка где-то рядом. Чистенько, светло, все прибрано. От полов аж сверкает. Ну, думаю, неужели старуха в такой силе, что дом содержит, хозяйство блюдет и такую чистоту наводить может? И запах свежего хлеба. Я у порога встал, говорю, вечер добрый, хозяева. Опять тишина. И такая, знаете, тишина, ну вот, наверное, как в гробу, когда на 2 метра закопают. Тише не бывает. Аж уши заложило. До звона. Гляжу, из-за печки котяра выходит. Рыжий, мордатый, глазище желтые. И так внимательно на меня смотрит, будто он тут за хозяина. А я непонятно зачем приперся. Был бы черный я, может, струхнул бы сильнее. А этот рыжий с наглой мордой показался своим парнем. А я как прирос к порогу, не могу шаг ступить дальше. Притолка низкая, сгорбился, кепку в руках мну и ни тру, ни ну. Вдруг сзади меня кто-то толкает и слышу голос. «Что встал, милок? Проходи давай!» И будто пленка наподобие полиэтиленовой прорвалась передо мной. Я шаг вперед делаю, и вдруг разом горница серенькая, углы в паутине, под потолком лампа керосиновая. С прошлого века не протиралась от копоти, еле светит. На дощатом колченогом столе раскрыта книжка толстенная с желтыми страницами. И каракули в этой книжке, ничего не понять. А рядом со мной и правда, горга. Нос крючком, горб угловатый, как его этот... Акимыч постучал пальцем по столу. Сколиоз. Бабка в тряпье каком-то ветхом. Изо рта торчит один клык, руки жилистые, пальцы узловатые, черные. И смотрит она на меня одним глазом, второго не видно. Из-под платка выбивает седые космы. Ну, думаю, попал к бабе-яге. Прям с экрана из сказки Василиса Прекрасная и в избу. Ну, точь в точь. Одно утешало, что печка у нее не русская, а голландка. Значит, на лопат не посадит, в топку не наладит. И то хорошо, но все равно страшновато стало. И какие-то мысли бредовые бродят в голове. Думаю, а чего это она? И все. Чего-чего? Признаюсь, очень хотел я сбежать в тот момент и подальше. Не знаю, что удержал. Кого я больше опасался, райком или бабки? Она меня протолкнула, сама в горницу прошла. И все так же, глядя на меня одним глазом, вторым-то она, оказывается, что-то на полу высматривала, спрашивает. «И чего это наши края ученого фельдшера занесло? Или современная наука не справляется?» И голос у нее такой, совсем не старушечий, низкий такой, с хрипотцой. Но по голосу я б ей больше 40 не дал. И от этого еще страшнее стало. Хотел я ей ответить, как меня в райкоме настроили, да язык к зубам прилип. Только и смог выдавить. «Здравствуйте, баба Василиса. Поклон вам!» Как меня уборщица райкомовская научила. Забыл сказать. Я аж, когда из райкома выходил, остановил тамшнюю старушку и сказал. «Поедешь к Василисе, скажи поклон вам, баба Василиса, если беды не хочешь». Вот я и вспомнил. Только сказал, все снова поменялось. Опять горница светлая, кот по полу гуляет, хвост трубой. Стол накрыт, самовар на столе, массивный такой, на пару ведер. А передо мной никакая не бабка, а довольно молодая, лет так 45-50 женщина, в сорочке расшитой, юбки широкой, ситцы с васильками. Руки, правда, жилистые, трудовые руки, зубов как положено, и ни один не торчит, все белые, ровные, глаза серые, с прищуром, а волосы, хоть и сединой, но туго сплетены и прибраны, только видны железные шпильки, да на груди ожерелье с деревянными фигурками резными. Она мне отвечает. «Здравствуй, Борис Акимыч, коль не шутишь. А чего это ты меня в бабки записал?» Я молчу. А что сказать? Что пришел искоренять ее как класс? Что я такой весь из себя активист-комсомолец пришел бороться со знахаркой? Хотя, пожалуй, все верно. Бабка я, ведьма. Нет. Не то, чтобы я скис, испугался, конечно, не без этого. Когда она мне бабьегой показалась, струхнул, конечно, что и говорить. А теперь, когда вот так встречает с самоваром, да за стол приглашает, ругаться как-то неудобно. Про себя думаю, надо бы миром дело решить. Она мне чашку с чаем придвигает, ватрушку с творогом кладет. Как она сказала, ведьма, меня будто электричеством по спине, от копчика до макушки. Я выдавил спасибо и никак о главном заговорить не могу. Так сидим, чаи гоняем из блюдечка, молчим. Чувствую, кто-то должен первым заговорить. Думаю, пусть она. Все-таки пока слово не сказал, ты его хозяин. А как выпустил, оно главней. Наконец она начала. Хоть по традиции гость должен первым рассказать, зачем пришел, когда не звали. «Ладно, не тужься, фельдшер», — говорит. «Можешь ничего мне не объяснять. Ты еще из райкома выходил, а я уж знал, что будешь ты у меня в гостях. Только сразу скажу, делить нам нечего. Ты вот пришел с миром, не грубил, не угрожал, и я к тебе с любезностью. Теперь выкладывай, что сказать хочешь, только честно». А я дурак дураком. Про все спросить хочется. И как она лечит людей, и отчего я в дом войти не мог, и почему она то старуха кажется, то нет. Да как-то неудобно. «Да ничего», — говорю. «Хотел вот, теперь не хочу. Смысла нет. Вы и сами все знаете. В райкоме недовольны. А по мне, так я вреда не вижу никакого». Она будто мысли мои прочитала, на одном дыхании говорит. «Дурни райкомские знать ничего толком не знают, не понимают, осудят. Только и могут пламенные речи на митингах говорить. И мне ведомо, откуда там этот ветер дует. Но тебе пока не скажу, ни к чему. Этот ретивый деятель еще себе зубки-то побломает. Я бабка. А это знаешь, что означает?» Мне только сил хватило головой помотать, не понимаю, о чем это она. «Это значит, что я колдунья, ведьма по-нашему». Мороз опять продрал по спине. Не поверите, задница к скамейке примерз, так зазнобило. Но с силами собрался, говорю. «Предрассудки — это миф, ведьм не бывает». Она смеется. «Миф, говоришь? А то, что у тебя задница в скамейку вросла, тоже миф? И то, что ты боишься меня, тоже миф? А сам-то о чем думал, когда пришел? Сказать?» Я только и смог, что покачать головой. Не надо. Я себя щупаю, точно. Вот портки, а вот уже скамейка. А между ними ни малейшей щелочки. И седал такой деревянный стало. Не поспоришь. Она смеется уже в полсмеха. «Не то беда, что маловерные вы, а то, что настоящую науку не видите, а дурь всякую наукой называете. Запомни, медик, без любви науки быть не может. Думаешь, если я старая, то неграмотная? Книгу видишь?» Я кивнул, язык присох. «Та книга мне от бабки моей в треть тоньше досталась, а я чего узнаю, чему научусь, все туда пишу. Ведовская книга. Одна беда, фельдшер, детей мне Бог не дал, и пионер не приходит. Обучить мне некого. Вся моя наука в землю уйдет вместе со мной». Горько так сказал, серьезно. Как мне с ней спорить? И рад бы не верить, да встать не могу. При чем тут любовь? О чем это она? Слова-то ее о том, что детей нет, мимо ушей прошли. Селенок, однако, набрался, говорю. «А что ж наука-то? Какая в любви наука? Че я, девок не видел?» Она совсем посерьезнела, стала чашки со стола убирать и молвит. «Простой ты, не скажу примитивный, но простой. И ведь людям хочешь помогать, так? Вот ты на фельдшера выучился, зачем?» Я плечами пожимаю. «Что значит зачем? У меня сосед, шофер на скорой был, он посоветовал после школы медики идти. Работа чистая, интеллигентная. Вот я и пошел. Мне понравилось». «Ну как это бабке Василисе объяснить?» Она продолжает. «Наука, парень, нас самих, в любви к природе, к людям. Без нее нет понимания. Научись любить, Борис Акимович, и многие тайны откроются. Поймешь, что наука вон в лесу, в каждом дереве, в травинке, корешке. Тебе, во мне. Постарайся увидеть суть вещей. Учись видеть кругом себя. Говорить ученые слова большого ума не надо. И ворона может. Полюби людей. Не на словах, не по обязанности. От сердца полюби. Такими, какие они есть, живые. И не ленись учиться всю жизнь. Вот мне уж не важно. А я все одно учусь. Я крякнул. Всю жизнь, что ли, учиться? Это ж как? А хоть бы всю жизнь. Или ты думаешь, что я не училась? Еще раз скажу, учусь. Вот с тобой говорю и учусь. И скажу тебе спасибо. Кое-чему научил меня ведьма старую. Но повторю, люби людей и будь к ним милосерден, тогда многое поймешь. Сижу я, пытаюсь бабку понять, а мысли, будто дробь свинцовая в голове, так и пересыпается, с хрустом. Бурчу, ничего я не думаю, а про себя. Завела бодягу, возлюбите ближнюю, поставь правую ягодицу, если пнули тебя в левую. А бабка Василиса опять смеется. И верно, к чему думать, это ж трудно. На ходике глянула. 11 уже, на заре вставать, давай-ка стелиться. Думаю, где она меня положит? Печка не годится, сундук один, бабкин. На мосту, как в тех краях сень называют, прохладно и полка жесткая. И кем я завтра стану? Колдунья ж. Она со стола убрала, ко мне поворачивается и спрашивает. На сеновале ляжешь или в горнице на сундуке? Про себя она ничего не говорит. Может, она вообще не спит? На сеновале, отвечаю. А про себя думаю, там безопаснее. И чего мне мыслишка глумливая в голову влезла? Жалко, что нет дочки или внучки нет. Сейчас бы погреться на сеновале в самый раз. Однако бабка Василиса ничего не сказала. То ли не стал мысли мои читать, то ли деликатность проявил, не знаю. Дала она мне наволочку, одеяльце шерстяное, солдатское. И провела с лампой на двор, показала, где сеновал. Я набил наволочку свежим сеном, укрылся одеяльцем, как шинелькой. И провалился в глубокий сон. Сны снились. Не то чтоб страшные, но какие-то странные. Мама приснилась, отец, погибший на войне. Я его и не помню, но точно знаю, отец снился. Ничего они не говорили, только смотрели друг на друга, а меня будто не видели. Потом оба исчезли. И совсем под утро помню, что-то необыкновенное снилось, и не так, чтобы приятное. Лица животные, все ходят куда-то, то ли хороводом, то ли в направлении, но я не понял, потом же что-то снилось, не помню. Сеновал слез, студеной водой из бочки глаза промыл и в горницу. А там опять стены серые, стол колченогий, книги нигде не видно. Рыжий котяр на табуретке дремлет, а у стола на скамейке сидит ветхая старушенция. Не та бабьяга, а совсем дряхлая. Нос подбородка касается, голова трясется, непонятно, в чем душа держится. Я ей. Доброе утро, бабушка, а где бабка Василиса? Затряслась она, захихикала. А я это, говорит, или не признал, с кем вчера чай пил, да ватрушки нахваливал. Тут у меня сердце дало такую серию экстрасистол, аж в макушке отразилось. Голос вроде бы тот же, но со скрипом уже. Вот и выходит, не верь глазам своим. Я хоть комсомолец, а от страха перекрестился. Ничего, бабка осталась бабкой. Взяла она меня за руку и жалобно так просит. «Милок, ты прости меня, срок мой подходит. Приезжай на крестовоздвижение». Будто я знаю, когда это. Она поясняет. «27 сентября я тебе передам кое-что, гостиницу приготовлю. Только обязательно приезжай, не опаздывай, одна ведь я». Ну, что сказать, пообещал. И засуетился что-то, да еще меня в район в этот день опять вызывали. В общем, вспомнил я о крестовоздвижении и обещании, когда услыхал колокола. Бабку мимо идущую спрашиваю, почем звон? Она сказала, меня будто током прошибло, обещал же. А куда, уже вечер? Думаю, ладно, завтра к ней поеду. Велика важность. Да вот что-то толкал меня, езжай, обещал же. И как назло ни одной попутки. Смотрю подвода, я к мужику, отвези. А что случилось? Вызов у меня к бабке Василисе. Мужик аж с лица спал, помрачнел. Я ему, мне быстрее надо, вызов срочный. А он словно вареный. И чем больше я его тороплю, тем он медлительнее и медлительнее. Наконец посулил я ему бутылку купить. Так он, пока я из сельмага две чекушки не принес, не шевельнулся. Пока он лошадь не докормил, не допоил, мы не поехали. В деревню вкатили уже глубокой ночью. Я с подводы соскочил. Мужик сразу на разворот и давай нахлестывать. Хорошо луна полная, как фонарь. Да сам не знаю, чем мне еще светило. Но я напрямик через огороды бегом к Василисиному дому. Как я ноги там не переломал. Подошел, а дом еще страшнее, чем в первый раз. У меня часы победы от дядьки-фронтовика остались. Там стрелки светятся. Я только перешагнул порог, и стрелки на полуночи раз сошлись. Кончилось крестоводвижение. В горнице, вижу, лежит бабка Василиса на лавке. Руки на животе сложила, на груди у нее книга. А на книге кот сидит, ровно статуэтка. Я про себя даже не подумал, что бабке тяжело дышать должно быть. Глазище кота в темноте светится. С неба луна одним лучом засвечивает дом. Бабка лежит желтая, восковая, не шелохнется. Умерла, что ли? Она говорит, не открывая рта и вообще не шевелясь. Я вот точно ее голос слышу. Ты опоздал, фельдшер. За опоздание накажу. А за то, что вспомнил все-таки обо мне и спешил, я тебя награжу. Возьми мою книгу и кота. Книгу читай, если сможешь. Может, ума наберешься. А кота корми, дай ему дожить до старости. Если научишься людей любить и природу понимать, откроются тебе тайны. А если нет, так дураком и помрешь. И всю жизнь будешь опаздывать к тем, кто от тебя помощи ждет. Сказала так, что я не сразу в себя пришел. Луна в облако ушла, в избе серая темнота, в черных углах мыши скребутся, на чердаке что-то шебуршит, дымовой, наверное. И все. Кот спрыгнул с хозяйки и встал, а ногу мою тереться. Мурлыкать. А я Василису законстатировал, написал справку о смерти, досидел до утра с покойницей. В доме холодно, печь топить нельзя, оконца не открыть. Кот ходил-ходил кругами, фыркал в углы, искры пускал. Потом всю ночь орал. Мяум исходил, даже задремать не дал. Потом я справку сельсовета отдал, чтобы похоронами занялись. И к себе в амбулаторию. Котяра Бабкин прожил у меня 2 года, мышей ловил до самой дряхлости, потом ослеп. Ну, я его кормил, витаминами подкалывал. И что обидно, наказ Бабкин исполнялся на 100%. Опаздывал я. Уж и мотоцикл появился, и телефон провели. А все равно опаздывал. Не то чтобы люди умирали. Хоть и всяко бывал, но каждый раз я чувствовал, что мог бы раньше, хоть бы на чуток раньше. Когда кот умер, я его схоронил в лесу. И в ту же ночь бабка Василиса мне приснилась, такой, как была в тот мой первый приход к ней. Молодая, сильная женщина с сединой в волосах и с серыми смешливыми глазами. «Пора тебе жениться, фельдшер. Завтра к вам новенькая медсестричка приедет. Она сирота, сватайся через полгода, не откажет. А заклятие я с тебя снимаю, потому что завет мой выполнил, и награжу. Будешь теперь успевать к своим больным. Никто у тебя не умрет, пока рядом будешь». Я и в самом деле женился на новенькой сестричке, и с тех пор уж 30 лет вместе. Книгу я сберег. Читать не читаю, больно мудрено написано. Вроде по-русски, а ни хрена не понять. Потом мне одна старушка и рассказала, что хотела Василиса мне свою силу отдать, да не успел я. «А мог бы вот как доктор», — Акимыч кивнул на Прыскова, — «пальцем потыкать и вылечить». В кухню вошла диспетчер, толкнула окаменевшую Женьку. «Соболева, поднимай своих, у вас вызов». Женька глубоко вздохнула и пошла будить врача и водителя. А мы сидели, забыв дышать. Наконец Сашка Медведев сказал: «Мистик с фантастикой». Борис Акимыч хитренько усмехнулся. «Фантастика в том, что мы с 3 до 7 просидели без единого вызова». Все засмеялись. «Действительно, будто и больные все наши заслушались истории Бориса Акимыча». Я смотрел вслед уходящей Женечки, а перед глазами стоял ее образ, как она слушала супруна, синие глаза, соломенные волосы, выбивающиеся из-под черной шапки-ушанки золотистой кокарды СМП с красным крестом, курносый нос и детские губы, не нуждавшиеся ни в какой помаде. «Хорошая девчонка», — сказал Борис Акимыч, положив мне руку на плечо. «Может, замуж выйдет, повзрослеет. А пока балаболка. Ты это, Андрюха, собирайся в институт-то. Я бригаду сдам, не волнуйся». он пошел к выходу. Если за оставшиеся полчаса вызов не дадут, можно будет выгружать вещи из машины. Хорошая девчонка, Женя, но балаболка, подумал я. Акимыч очень точно определял характер людей. Образ блондинки перекрылся шатенкой с шоколадными глазами и оливковым личиком. Я почувствовал себя ослом, стоящим между двумя кормушками, и никак не мог решить, из какой же начать есть. А потом мне вдруг вспомнилось, что за долгие годы работы на скорой за Супруном закрепилась слава животворца. Ведь ни разу на его руках не умер человек. Какие бы тяжелые случаи ни встречались, довозил живыми. Эта история мне вспомнилась позже, хотя услышал я странный рассказ фельдшера Супруна еще задолго до трагических событий, свидетелем которых довелось мне стать спустя несколько лет. Борис Акимович доработал до 65, до самой перестройки и приватизации и ушел на пенсию. Как потом жил и сводил концы с концами, не знаю. И я бы не вспомнил о нем, если бы мне не встретились уже, когда я взялся за эту повесть и общался с разными людьми, собирая материал, названия деревень и легенды о древних колдунах в Мещере, Рязанской области и селах. Ласково, Солодча, Клепики. Рассказывали люди, кто что слышал, и о страшном урагане, что пронесся по Рязанской области летом 86-го года. Совпадение? Сперва я так думал. Но чем ближе история подходила к финалу, тем крепче я убеждался, что совпадений не бывает. Как ни случайно я принял решение написать эту книгу. Всему есть причина, и всякое действие оставляет следствие. А дело в том...